Я могу понять, как Алло? Да. Здравствуйте. Ирина Валерьевна? Да. Звонок поступил в компании «Байофинанс». Я приступ решил, Виктория Васильевна, ведется запись разговора. Звоню сейчас вам по поводу вашего долга перед компанией «Мифкредит». На сегодняшний момент 67 дней просрочка, сумма задолженности 45 539 рублей 30 копеек. Оплатить данную сумму нужно сегодня. Это в какой момент поступает от вас оплата? Через какую платежную систему в течение сегодняшнего дня? Незамедлительно, через Черкаши. Денежные средства на руках? Да. Что мешало оплатить оплату, произвести ранее? Ждали мой звонок? Погодные условия. А сейчас погодные условия непосредственно улучшились? Да. И как давно погода улучшилась? Ну, вот с утра сегодня. Так, ну, с утра, сейчас 11. Ага. Почему оплата еще не внесена? А я глаза красила. Все, поострили. Я а теперь серьезно, все эти же вопросы. Ага, заодно. А теперь серьезно, на все эти же вопросы. Нихуя себе командирша. Ну, поехали, заново спрашивай. Ой, вы реально себя думаете, что вы крутые, да? И особо важные персоны. Ну ладно, давайте я подыграю, спрашивай строгим тоном. Че, молчишь-то? Ну. Поражаюсь. Как Ирина Валерьевна, должница, которая не способна оплатить свои долговые обязательства, на сегодняшний момент я вам фиксирую отказ от оплаты по причине намеренного уклонения. Незамедлительно, через Черкаши. Ну, неправда, фиксирую. Еще раз говорю, отказ от оплаты. Ну, нельзя тебе совершать должностное преступление. По причине уклонения. Да. Ты сейчас совершишь преступление. На сегодняшний момент передаю компании непосредственно Мифкредит. С отрицательной отметкой. О том, чтобы сделала информацию, запрос во все непосредственно инстанции. Ирина Валерьевна, я бы на вашем месте непосредственно лучше бы послушала информацию. На сегодняшний момент. Фиксирую информацию про уклонение, повторю еще раз. Информация будет отправлена в налоговую, пенсионный фонд, а также органы по надзору за несовершеннолетними детьми. Если у вас есть таковые, пусть лучше будут на обеспечении государства. Дура ты! А, у тебя язык еще на сегодняшний момент отказ от оплаты по причине уклонения и посредственно должницу, женщину, которая не способна заработать денежные средства, я не желаю слушать. Я вам желаю всего хорошего, должница, которая ходит непосредственно с протянутой рукой по микрофинансовым организациям. Всего доброго вам. Я вас услышала, я и так вижу ваш возраст. Я и так слышу ваш возраст. Всего доброго. Здравствуйте, меня зовут Лагунова Оксана Николаевна, инспектор компании. Эверест, ведется запись разговора. Оставайтесь на линии для уточнения. Надо сразу подготавливаться к разговору конструктивному. Альфия Фатиховна, верно? Непременно. Это вы, Альфия Фатиховна? Да я. Задолженность перед компанией Манимен на сегодняшний день 26 300 рублей. Вам необходимо до 1 августа внести оплату. Какой за день? Молодец, уведомила. До свидос. Значит, звонки продолжатся. Всего доброго, принимайте пока. Далее. Алло. Да. Здравствуйте, Юлия Петровна. Да. компании. Велесин инспектор Кощупали Лицинг. Запись с разговором. Будьте добры, уточните свой год рождения. Не хочу. Что за очень хотите? Потому что не обязана этого делать. Будьте добры. Я сказала, не буду. Капризничать будете? Да это да, думай, как хочешь. Понятно. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте, компания Эверест, инспектор Васильева Елена Александровна, разговор записывается. Да. Вы Валерия Владимировна? Конечно. Правда? Ну, конечно. Ну, дату рождения вашу назовите. Ни хрена ли. А, опять неподготовленная. Угу. Панкершева наша. Опять. Снова. Как вы работаете, интересно? Да никак вы не работаете. Все, высказалось. Здравствуйте. Здравствуйте. Альфия Фатихова у нас, верно? Да. Что? Да. Да. Меня зовут Садык Анатолий Николаевич, специалист компании Sirius Trade. Ваш первоначальный кредитор, Creditex Rus, перепродал по договору цессии ваш займ компании Sirius Trade, специалистом которой я и являюсь. Скажите, пожалуйста, в чем причина? Почему не оплачивали первоначальному кредитору? У вас что-то произошло серьезное? Потому что я не имею на руках до сих пор договора цессии. Вы не имеете до сих пор на руках договора цессии? Угу. А если вы на почту не ходили, не проверяли? Нет. Чтобы вообще-то всем отправляется. Я должна прийти уведомление о том, что у меня какая-то корреспонденция. Ну, значит... Значит, у вас почта так работает. Ну, возможно. В любом случае, теперь ваш займ принадлежит нашей компании. Да, я вам по телефону поверю. Звонит мне какой-то чел сотового номера, рассказывает сказки, я поверю. Да нет, не сказки. Какие сказки? Откуда же я буду знать все ваши данные? Да фиг вас знает, Электронная почта есть у вас? Она меня не интересует, я не пользуюсь. Как вас не интересует? А вы как вообще отдавать деньги собираетесь? Я с тобой это обсуждать не буду, пока договор сессии не увидишь. А почему вы с человеком незнакомым на «ты» переходите? Потому что ты как не заслуживаешь на «выше». То есть вы женщина, 46 лет, и так себя ведете. Вам не стыдно вообще так разговаривать? Нет. А? Со звонилками. То есть вы бесстыжий человек, да, просто? Бесстыжий. Да, бесстыжий человек. Бесстыжая женщина. Ну, понятно. По-моему, это слышно по голосу. Так некультурно разговаривать, понимаете? Да что ты говоришь? Ну, такая шобоёбла меня учить будет. Ну, то есть с матами. Да, вы понимаете то, что угроза под запись телефона угроза, и оскорбление можно... Угроза, да? Оскорбление можно применить это как... То есть можно в полицию заявление написать. Запиши, как вы на это по какой статье, скажи мне. Вы меня оскорбляете. Ну, статья. Статья. Зачем вам статья? Это вы статью будете проверять? Да просто такой нет, да. Такой нет. Почему нет? Телефону ты меня не можешь. Экспертизу провести хочешь, там сказать, что проведи. Ты даже не спросил дату моего рождения. Сидишь от кассы. А зачем мне это? Да действительно, зачем? Вообще это статья 130 Уголовного кодекса. Ее давно отменили, клоун. Ну, а тут она есть, по крайней мере. Так, читай дальше, что там написано, когда отменили ее. Редакция, все остальное. А почему ты вообще клоун? Вы вообще... Ну, потому что клоун. Я понял, так вы знаете группу, к вам поехала. Вы знаете группу, к вам что поедет. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Я с вами разговариваю. Со мной. Меня зовут Кузьмина Татьяна Владимировна, кредит «Эксперт Финанс» на записи разговор. Звонок по вашей задолженности банку «Ренессанс Кредит». Необходимо оплату произвести своей задолженности в срочном порядке. Спасибо, что уведомили. Надежда Ивановна, вы меня слышите? Благодарю, что уведомили. Волновать тебя не должно. Где и что? Уведомила, пошла лесом. Мы на «ты» не переходили. А ты думала, я буду к тебе оплату на «вы»? Где? Ты Надежда Ивановна. С шапками на вы разговариваешь? Значит так, бюро кредитных историй. Да, не бюро кредитных историй. Никуда, информация вся направлять. Передается. Понимаешь? Информация вся передается. Баба, и вы сейчас на штраф наговорите, и понятно? И звонилка ничемная. Значит, никто, я прерываю разговор. Никто. Надежда Ивановна, вы можете геройствовать по телефону и самоутверждать на чужой счет. Что вы жизни самоутвердиться не получилось. День, сидишь и врешь. Извините, по телефону людям. Извините, ожидайте по вашему на самом адресу. Деле ты никто. Здравствуйте. Здравствуйте. НБО «Финансы» специалист Антонова Надежда Владимировна. Запись замуж. Юлия Петровна. Кто? Юлия. Я. Мы общались. Со мной. Что? Со мной. Не сниму немножко громче, я просто не знаю. По поводу вашей задолженности вам звонит из компании и самой финансы, договор займ, допущена вами просрочка, 77 дней, сумма к оплате. Платить не буду! Сегодня нести оплату. Почему отказываетесь? Не хочу! Очень плохо. Тогда вы, если добровольную оплату не произведете, будете платить принудительно. Я хочу так принудительно. Также кредитор может принять решение продать вашу задолженность. Переуступить право требования. На сторонние счета, а также общение у вас будет личное, это будет личные встречи с вами. Хочу с личных встреч. Пожалуйста, ваш. Уточните адрес регистрации ваш. Вам они будут устроены. Да никто. Вы хотите личных встреч. Давайте мы укажем их для того, чтобы вас посещали. Давайте, без, давайте. Там написан мой адрес. Улиц тоже? Пусть приезжают. Эти адреса мы укажем для личных посещений. Да, да, да. Вам пример решить вопрос. Угу. За что ваши задолженности. Если вы этого не сделаете, что, иди оттуда, приезжай к ней. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда Ивановна, я с вами разговариваю. Со мной. Меня зовут Кузьмина Татьяна Владимировна, кредит «Экспресс Финанс», на записи разговор. Звонок по вашей задолженности банку «Ренессанс Кредит». Необходимо оплату произвести своей задолженности в срочном порядке. Спасибо, что уверены. Надежда Ивановна, вы меня слышите? Благодарю, что уведомили. Волновать тебя не должно. Где и что? Уведомила, пошла лесом. Мы на «ты» не переходили. А ты думала, я буду к тебе одна на «вы»? Где? Ты Надежда думаешь, Ивановна. Что я с шапками на «вы» разговариваю? Значит так, бюро кредитных историй. Да, не бюро кредитных историй. Никуда, информация вся направлять. Передается. Понимаешь? Информация вся передается. Баба, которая говорит по телефону. И вы сейчас на штраф наговорите, и понятно? И звонилка ничемная. Значит, я прерываю разговор. Что? Надежда Ивановна, вы можете геройствовать по телефону и самоутверждать на чужой счет. Жизни самоутвердиться не получилось. Сидишь и врешь по телефону людям. Извините, ожидайте по вашему адресу. Ты никто. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Могу услышать Наталью Владимировну? Слушайте. Меня зовут Кабанов Роман Александрович, я специалист коллекторского агентства ООО «Сириус-Трейд». Наш разговор записывается. Дело в том, что ваш предыдущий кредитор, компания «Кредиттех Рус», кредита 24 или займа, продали ваш договор нам, и на данный момент мы являемся вашим новым кредитором компании «Сириус-Трейд». Они продали, а переступили право требования 382-ю статью, применили Гражданского кодекса и распрощались со мной. Угу. Жду копию договора цессии. Ждете копию договора? Ждете. Смотрите, она должна вам прийти по месту прописки на почту. Угу. Почта России была отправлена. Вы еще не вы вообще проверяли почту? Ну, нет у меня пока. Когда отправили? К сожалению, не могу вам сказать, потому что это является коммерческой тайной. Вы... Смотрите. Что за бред сказали? Ну, я вас понимаю, но когда мы его продали, в тот же момент мы вам не отправили. Это первоначальный кредитор отправлял или вы? Не вы же переуступали. А получается, кредита 24 мне должны были направить. Хотя вы тоже имеете право. Без разницы, кто его. Смотрите. Смотри. Или же у вас долг на сумму 28 тысяч 98 рублей 72 копейки. Почему вы перестали платить первоначальный? Я пока ничего не буду обсуждать. Я не уверена, почему? Что вообще произошла цессия, у меня нет никаких документов, подтверждающих данный достаточно серьезный факт смены кредитора. Ага. И... Давайте мы вам пришлем на вашу электронную почту документы, подтверждающие это. Нет, электронной почты я не пользуюсь, и это не является как бы законным способом. Ну, смотрите, я вам... Ага. Ну, я же вам предложил выход. Электронная почта. Мы всем отправили. Ну, как-то, как получилось, все с вами обсудим. У нас теперь времени предостаточно, раз вы новый кредитор. Что тут спешить-то? Почему предостаточно? Ну, почему нет? Ну, смотрите, требования компании произвести оплату до 9 августа. Ну, требования мне тоже не направлялось. А просьба по телефону, разговор по телефону не является каким-то требованием. Это просто разговор. Причем ни о чем. Ага. Понял вас. Ну, смотрите, я требования компании вам сказал. Если вы не сможете оплатить, то компания будет вынуждена организовать выездную группу сотрудников. Ага, выездную, выездную. Хватит народ смешить своей выездной группой. Народ такой смешит? Мужик сидишь и какую-то выездную группу рассказываешь. Меньше слов, больше дела. Приезжай. Понял. Хорошо, значит, вам все равно, да? Вообще. Вот настолько все равно. Вы даже себе не представляете. А вы давайте это плохое занятие бросайте, идите носик пичите. У вас видно, геморитом там попахивает. Угу. Какая плохая работа? Ужасная. Бабская, нехорошая. Почему? Попрошайте. Почему, почему, низко, почему? Низко. Ну смотрите, я же работаю, у меня нет долгов, у меня есть деньги. Вы себя позиционируете как мужчина, да? Ну выглядите как очень хорошая и порядочная. А почему вы считаете, что это непорядочно? Ну, потому что это нехорошая работа, грязная, мерзкая. Ну, а почему? Почему? Идите лапшу на уши людям вешать. Лапшу на уши? Да-да. Вы уверены в том, что вы сказали? Конечно. У нас все документы, подтверждающие, что мы коллекторское агентство. Да. Что вы являетесь нашим я новым... Я очень рада, что у вас есть документы. Конечно, вас бы тогда в реестр не внесли. Но мы с вами обсуждали непосредственно вашу должность и вашу работу. И тот бред, который вы пытаетесь мне рассказать, что у нас назвать дату отправления договора цессии является коммерческой тайной. Ну, молодой человек, не смешите. Ладно. И вы знаете, хорошо, слышу. Не надо. Принимайте бабушку, дальше, ни выездную группу. Всего доброго, до свидания. Не смейте, ты сам ржешься.